Глава третья. Обращая вспять. Первое. Красный Лондон. Кошмар начался, как обычно. Келл стоит в людном месте, иногда в таверне в двух шагах, иногда в каменном лесу перед крепостью Данов или в лондонском святилище, среди толпы и при этом одиноко. Сегодня он очутился посреди ночного рынка. Народу было много, куда больше обычного, люди плечом к плечу теснились вдоль берега реки. На миг вдали показался рай, но не успел Келл окликнуть брата, как тот растворился в толпе. Вдруг неподалеку он увидел темноволосую стриженную девушку, окликнул Лайла, но едва сделал шаг, как толпа поглотила и ее. Все кругом казались знакомыми и в то же время чужими, мелкие частички в колышущейся людской массе. Потом, словно удар, копна белых волос, сквозь толпу по-змеиному скользила бледная фигура Атоса Дана. Келл зарычал, потянулся за ножом, но у него на руке сомкнулись холодные пальцы. «А, цветочный мальчик!» — проворковал голос над ухом. Он обернулся и увидел Астрид, покрытую трещинами, словно кто-то собрал ее расколотое тело из кусочков. Келл отшатнулся, но толпа сгустилась еще сильнее, его толкнули в спину. Когда он пришел в себя, данные уже исчезли. Вдалеке опять мелькнул рай. Он озирался, будто искал кого-то, произнес какое-то имя, но Келл его не расслышал. На Келла налетел еще один незнакомец. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Прошу». Слова рассыпались бесконечным эхом. Люди проталкивались мимо, будто не замечая, будто его здесь и не было. Потом стоило ему подумать. Все замерли на ходу, обратив к нему лица, и на каждом были написаны гнев и страх и боль. «Простите», — снова сказал он. Поднял руки и увидел, что вены окрашиваются в черный цвет. «Не надо!» — прошептал он, глядя, как магия рисует свой след. «Не надо! Пожалуйста!» Тьма бурлила в крови, поднимаясь все выше. Толпа снова пришла в движение, но не отстранилась, а наоборот стала наступать. «Уйдите!» — взмолился он и хотел убежать, но ноги не послушались. «Поздно!» — донесся откуда-то голос Холланда. «Раз уж ты впустил ее, тебе конец!» С каждым ударом сердца магия проникала все глубже. Келл попробовал отогнать ее, но она уже засела в голове, заговорила голосом Витари. «Впусти меня!» Тьма проникла в сердце, и рвущая боль ударила в грудь. Где-то вдалеке рай упал без чувств. «Нет!» — закричал Келл и ринулся к брату бессильно, отчаянно. Рука задела кого-то поблизости, и тьма, словно огонь, перескочила с его пальцев в грудь случайного прохожего. Тот содрогнулся всем телом и рассыпался в пепел. Со всех сторон вокруг него люди падали один за другим. Смерть покатилась по толпе, как волна, неслышно поглощая всех на своем пути. Посыпались здания, рухнули мост и дворец. Келл остался один посреди опустевшего мира. В тишине послышался звук не всхлип и не вскрик, а смех. Келл не сразу узнал этот голос. Смеялся он сам. Келл вырвался из тисков сна, хватая воздух ртом. Из-за двери пробивались солнечные лучи, отражаясь от свежего снега во дворе. Яркий свет резанул глаза. Он зажмурился, прижал ладонь к груди и стал ждать, когда успокоится сердце. Оказывается, он уснул в кресле, одетый. Голова после вчерашних излишеств раскалывалась. «Чертов рай!» — буркнул он и с трудом поднялся на ноги. Голова гудела, болью откликаясь на все, что происходило за окном. Удары, которые вчера достались ему, точнее, принцу, остались в прошлом, но последствия попойки оставались весьма чувствительными. И Келл подумал, что лучше уж резкая, но недолгая боль от раны, чем тяжкие бесконечные муки похмелья. Он плеснул холодной водой в лицо, оделся, утешаясь лишь надеждой на то, что принцу сейчас еще хуже. За дверями стоял на страже суровый воин с сидеющими висками. Келл поморщился. Он всегда надеялся увидеть Гастру, но ему присылали Стаффа. Того, кто его терпеть не может. «Доброе утро», — поздоровался Келл, проходя мимо. «Добрый день», — поправил его Стаф, или Серебряный, как прозвал рай стареющего стражника, и зашагал следом. Когда после черной ночи Келлу приставили Стаффа и Гастру, он не обрадовался, но и не удивился. В конце концов, не стражники виноваты в том, что король Максим больше не доверяет своему Антари. Точно так же и Келл не виноват, что стражники не всегда могут уследить за ним». Он нашел рая в солярии, внутреннем дворике под стеклянной крышей. Королевская семья завтракала. Принц переносил похмелье на удивление стойко, хотя Кел чувствовал, как пульсирует в голове боль брата вместе с его собственной, и отметил, что принц сел спиной к стеклянным панелям, из-за которых лился яркий солнечный свет. «Кел», — бодро приветствовал его Рай, — «я уж думал, ты до вечера проспишь, прошу прощения», — сухо ответил Кел, — «кажется, я вчера ночью немного перебрал». «Добрый день, Кел», — промолвила королева Эмира, изящная дама с кожей цвета полированного дерева и золотым обручем на черных, как смоль, волосах. Ее тон был добрым, но отстраненным, и, казалось, прошло много недель с тех пор, как она протянула руку и коснулась его щеки. На самом деле, прошло намного больше. Почти 4 месяца миновало после «Черной ночи», когда Кел тайком пронес город «Черный камень», и магия Витари вихрем прокатилась по улицам, и Астрид Дан вонзила кинжал в грудь Рая. И Кел отдал частичку своей жизни, чтобы вернуть принца. «Где наш сын?» — спросила она тогда, как будто сын у нее был только один. «Надеюсь, ты хорошо отдохнул», — сказал король Максим, поднимая глаза от вороха бумаг. «Да, сэр». На столе лежали фрукты и хлеб. Кел тяжело опустился в кресло. К нему подошел слуга с серебряным кувшином и налил горячего чаю. Кел осушил чашку одним глотком, обжигающим губы. Слуга посмотрел внимательно и оставил кувшин рядом. Незаметный жест, за который Кел был очень ему благодарен. За столом сидели еще двое – мужчина и женщина, в одеждах разных оттенков красного, с золотыми фибулами в виде печати маришей, с чашей и восходящим солнцем. Фибулы говорили о том, что это друзья короны. Они открывали вход во дворец и призывали слуг и стражников оказывать их носителям не только сердечный прием, но и всяческое содействие. «Добрый день, Парла Лисене», – приветствовал их Кел. Это были остро помогавшие организовать турнир, и Келу казалось, что в последние недели он видит их чаще, чем короля и королеву. «Мастер Кел», — дружно поклонились они с дежурными улыбками и точно отмеренной вежливостью. На столе была расстелена карта дворца и окрестностей. Один угол прижат тарелкой с пирожными, другой — чашкой чая. Лисане указывала на южное крыло. «Принц Коль и принцесса Кора разместятся здесь, в изумрудных покоях. За день до их приезда будут выращены свежие цветы». Принц Рай выразительно посмотрел на брата через стол, но Кел так устал, что даже не пытался разгадать смысл его взгляда. «Лорд Солинар», — продолжала Лисане, — «поселится в западном зимнем саду. Мы, по вашим указаниям, свезли туда побольше кофе и...» «А что же вискийская королева?» — проворчал король Максим. «Или фраанский король? Почему они не почтили нас своим присутствием? Не доверяют? Или у них нашлись дела поважнее?» Эмира нахмурилась. «Они выбрали достойных посланников, которые будут их представлять». «Мама», — усмехнулся Рай, — «у вискийской королевы Ластры 7 детей, ей нетрудно на время одолжить нам парочку. А у францев лорд Солинар, известный задира, последние 2 десятка лет разжигает недовольство везде, где только может, надеясь скинуть с трона своего братца и захватить власть в Фаро». «С каких-то пор ты стал интересоваться имперской политикой», — подделывал Кел, приступая к третьей чашке чая. К его удивлению, Рай сурово нахмурился. «Я интересуюсь своим королевством, брат, и тебе советую». «Я не принц», — ответил Кел. «У него не было настроения терпеть насмешки брата. Я всего лишь тот, кто подчищает за ним, как будто сам никогда ни во что не вляпывался». Они впились друг в друга говорящими взглядами. Кел боролся с искушением ткнуть себя вилкой в ногу, чтобы посмотреть, как брат поморщится от боли. «Что с ними случилось?» Они никогда не были жестоки друг к другу, но, видимо, боль и радость не единственное, что передается через магическую связь. Страх, раздражение, гнев — все это пульсирует на невидимой струне, многократно усиливаясь. Рай всегда отличался переменчивым настроением, и теперь Кел сполна ощущал скачки его темперамента, и это бесило. Расстояние между ними не имело никакого значения. Они могли сидеть бок о бок или находиться в разных мирах. Спасения не было». Магическая связь все больше и больше напоминала цепь. Королева Эмира кашлянула. «Мне кажется, лорду Солинару больше подойдет восточный зимний сад. Он лучше освещен». «Но как же быть со слугами? Вискийцы всегда путешествуют с полным комплектом». Королева разрядила атмосферу, опытной рукой направив беседу в другое русло, но в воздухе повисло слишком много невысказанных слов. Кел встал и шагнул к двери. «Ты куда?» — спросил король Максим, передавая бумаги слуге. Кел обернулся. «Хотел понаблюдать за строительством плавучих арен, ваше величество». «С этим справится Рай?» — ответил король. «У меня для тебя поручение». Он протянул Келу конверт. До этой минуты Кел и не догадывался, как ему хочется сбежать. Не только из дворца, но и из города, из этого мира. Адреса не было, но он и без того прекрасно знал, куда следует доставить письмо. Трон Белого Лондона стоял пустым, и страну впервые за 7 лет раздирали войны за власть, поэтому контакты были приостановлены. Кел побывал там всего 1 раз, в первые недели после свержения близнецов Данов, и чуть не лишился жизни, после чего было решение на время оставить Белый Лондон в покое. Значит, Серый Лондон. Примитивный мир без магии, полный угольного дыма и прочного старого камня. «Я отправлюсь немедленно». Кел подошел к королю. «Будь осторожен с принцем-регентом», — предостерег король. «Эта переписка — дань традиции, но его вопросы становятся все назойливее». Кел кивнул. Ему часто хотелось спросить короля Максима, что он думает о правителе Серого Лондона. «Интересно, о чем пишет регент? Расспрашивает ли короля соседа столь же въедливо, как и Келва?» «Он хочет как можно больше узнать о магии», — сообщил он королю. «Я изо всех сил стараюсь не давать прямых ответов». «Он глупый человек», — сказал король. «Будь осторожен». Кел приподнял бровь. «Неужели король Максим и вправду заботится о его безопасности?» Но, протянув руку за письмом, он заметил в глазах короля недоверие и приуныл. «Максим не прощает старых обид. Они для него как шрамы. Со временем блекнут, но никогда не исчезают совсем». Кел понимал, что сам виноват. Много лет он, путешествуя в ранге королевского посланца, тайком переносил из мира в мир запрещенные предметы. Не будь у Кела репутации контрабандиста, черный камень никогда не попал бы к нему в руки, не погубил бы множество людей, не погрузил бы Красный Лондон в хаос. Может быть, Даны нашли бы и другой путь, но Кел был бы к этому непричастен. Но он оказался пешкой, глупцом, и теперь расплачивался за это точно так же, как и Рай расплачивается за свою роль. За талисман обладания, который впустил Астрид Дан в его тело. В конечном счете виноваты оба. Но король по-прежнему любит Рая. Королева по-прежнему рада его видеть. Эмира протянула второй конверт потоньше. Записка для короля Георга. Дань вежливости, не больше, но дряхлый король дорожил этими посланиями, и Кел тоже. Больной король и не догадывался, какими короткими они стали. И Кел не собирался ему это открывать. Он сплетал для старика долгие витиеватые рассказы об эрнезийских правителях, о подвигах принца, о жизни самого Кела при дворе. Может быть, в этот раз он расскажет Георгу о турнире. Король будет доволен. Он взял письма, шагнул к дверям, уже сочиняя в уме рассказ, и вдруг Максим остановил его. «В каком месте думаешь вернуться?» Кел едва заметно насторожился. Этот вопрос давал понять, что отныне он на коротком поводке. «Дверь откроется у выхода из Нариш-касса возле южного края рынка». Король бросил взгляд на Стаффа, ожидавшего у двери, тот кивнул, слышал, мол. «И не опаздывай», — приказал Максим. Кел отвернулся, оставив королевскую семью обсуждать гостей турнира, постельное белье для них и их предпочтения, кто любит кофе, кто крепкий чай или вино. В дверях солярия он оглянулся и поймал взгляд Рая, в котором, кажется, читалось «Прости? А может быть, проваливай? Или даже поговорим позже?» Кел спасся бегством, сунув письма во внутренний карман. Он стремительно пересек дворцовый зал и вернулся к себе и скрылся в небольшой задней комнате, плотно закрыв за собой дверь. Рай, вероятно, держал бы в такой кладовке обувь или пряжки для плаща, но Кел оборудовал здесь небольшую, хорошо продуманную библиотеку, где хранил тексты по магии. Тут были книги и по философии магии, практические руководства, что-то подарено мастером Тираном, что-то взято из королевской библиотеки. Но были тут и дневники самого Келла, заметки о кровавой магии Антария, о которой мало что было известно. Одну тонкую черную тетрадку он посвятил Витари, черной магии, которую он открыл, разбудил и уничтожил год назад. В этой тетради вопросов было гораздо больше, чем ответов. На обратной стороне двери виднелось с полдюжины символов, старательно нарисованных кровью. Ярлыки, ведущие в разные места города. Одни потускнели от редкого использования, другие были свежими. Один из символов — круг, перечеркнутый 2 линиями, вел святилище Тирана на другом берегу. Кел обвел метку пальцем, и ему живо вспомнилось, как Лайла помогала тащить умирающего Рая. Другая метка вела в личную комнату Кела в Рубиновых полях, единственное место в городе, которое он по-настоящему мог назвать своим. Теперь от него не осталось и следа. Кел осмотрел дверь и нашел символ, который искал. Звезду из 3 пересекающихся линий. Эта метка притянула за собой другие воспоминания. Старый король в запертой каморке, его скрюченные пальцы сжимают красную монету, а губы шепчут что-то об угасающей магии. Кел достал кинжал, спрятанный под манжеты, и царапнул запястье. Выступила кровь, густая и красная. Он обмакнул палец и заново обвел метку. Закончив, прижал ладонь к символу и произнес «Астасцен, перенеси!» и шагнул вперед. Мир вокруг его ладони стал мягким и прогнулся. Он вышел из полутемной библиотеки в солнечный свет, такой яркий, что полузатихшая боль в голове вспыхнула с новой силой. Кел стоял в точно рассчитанном месте посреди внутреннего двора. Он был еще не в сером Лондоне, а в саду одного из остро, в уютной деревушке под названием Диссен, знаменательной не своими плодовыми деревьями или стеклянными статуями, а тем, что в сером Лондоне на этом же месте стоял Виндзорский замок. На этом же самом месте. Путевая магия работала только двумя способами. Кел мог перенестись либо между двумя разными точками в одном мире, либо из одной в другую, находящуюся в том же самом месте в другом Лондоне. И поскольку англичане держали своего короля в Виндзорском замке, довольно далеко за пределами Лондона, Келу приходилось сначала переноситься в сад к остро Паверону. Кел гордился своими навигационными способностями, однако люди так мало разбирались в магии Антарии, что никто не мог оценить их по достоинству. Пожалуй, оценил бы Холланд, но он погиб, и наверняка у него имелась своя система ходов и выходов между мирами, такая сложная, что по сравнению с ней все ущерения Кела показались бы детским баловством. В лицо пахнуло зимним воздухом. Не кровоточащей рукой он достал из кармана письма, потом вывернул плащ наизнанку раз, другой, пока не нашел нужную сторону. Черное одеяние до колен с капюшоном и бархатной подкладкой. В сером Лондоне холод всегда ощущался острее. Промозглая сырость пронизывала до костей. Кел запахнулся в новый плащ и сунул письма глубоко в карман и вместо шелка, подбитые мягкой шерстью. Вздохнул, выпустив изо рта теплое белое облачко. Начертил на изиндивелой стене знак кровью. Но потом, коснувшись шнурка с амулетами, вдруг задумался. Замер, оглянулся по сторонам. В этом саду он был один, совершенно один, и наслаждался этим, если не считать единственной поездки на север, когда они с Раем были еще мальчишками. Кел никогда не забирался так далеко от города. За ним всегда следили, но в последние 4 месяца присмотр становился все строже. За 20 лет на службе у королевской семьи он привык ощущать себя вещью. Но сейчас все больше чувствовал себя узником. Наверное, надо было сбежать, пока была возможность. «Ты и сейчас еще можешь сбежать», — послышался внутренний голос, подозрительно напоминавший голос Лайлы. «Она ведь сбежала, а он? Ему-то не надо скрываться в другом мире, достаточно просто уйти. Подальше от сада, от деревни, прочь из города. Можно сесть в дилижанс или выйти в океан на корабле и...» «Что потом?» «Далеко ли он доберется, без гроша в кармане и с черным глазом, выдающим в нем Антарии?» «Ты можешь добыть все, что тебе нужно», — возразил голос. «Мир очень велик, а он его даже не видел. Если остаться в Арнсе, его рано или поздно найдут. А если уехать в Фару или Веск? Фаранцы считают его глаз признаком силы и больше ничего. Но Кел слышал, как вискийцы сопровождают его имя словом «крата» — «столб». Как будто Арнезийская империя держится на нем одном. И если он попадет в плен в любой другой империи...» Кел посмотрел на окровавленную руку. «Боже, да как ему могло в голову такое прийти? Убежать? Разве он может покинуть свой город? Сама мысль об этом — чистое безумие. Покинуть короля и королеву? Брата? Однажды он уже предал их, и даже не раз, и это едва не погубило его. И как бы ни было трудно, он не может подвести их снова. «Ты можешь стать свободным», — настаивал голос. «В этом-то и дело, Кел никогда не станет свободен, как бы далеко он ни бежал. Он отказался и от свободы, и от жизни, вручив ее Раю». «Хватит», — вслух сказал он, заглушая сомнения. Вытащил из-под воротника нужный шнурок и стянул через голову. На шнурке висел серебряный шиллинг с лицом короля, сильно истертым за долгие годы. «Хватит», — повторил он про себя и прижал окровавленную руку к садовой стене. «Надо заниматься делами». «Астраварс, в путь». Мир изогнулся, вбирая в себя эти слова и магию, и кровь. Кел шагнул вперед, надеясь оставить все свои тревоги в этом Лондоне, обменять их на несколько минут с королем. Но едва его ноги ступили на дворцовый ковер, как стало ясно, худшее впереди. В этом Лондоне что-то случилось. В Виндзоре было слишком тихо и слишком темно. Чаша воды, обычно поджидавшая его в прихожей, была пуста. Свечи не горели. Он прислушался и услыхал шаги, очень далекие, они эхом отдавались в бесчисленных залах. А в покоях верхнего этажа его встретила тишина. Содрогаясь от дурных предчувствий, он направился в королевскую гостиную, надеясь увидеть иссохшую фигуру, дремлющую в кресле, услышать тихий мелодичный голос. Но внутри никого не было. Огонь в камине не горел, окна плотно затворены, чтобы не намело снега. Здесь было темно, холодно и затхло. Келл подошел к камину, протянул к нему руки, будто желал согреть их, и через мгновение языки пламени лизнули пустую решетку. Этот огонь долго не продержится, ему нужна пища более существенная, чем воздух и магия. И в его свете Келл огляделся, ища хоть какие-то следы. Остывший чай или сброшенную шаль. Но в комнате царило запустение. Она казалась нежилой. И тут его взгляд упал на письмо, если это можно назвать письмом. Всего один листок хрустящей кремовой бумаги, свернутый и подсунутый под поднос у камина, и на нем твердым почерком регента написано его, Келла, имя. Келл взял записку, заранее зная, что в ней увидит, и все-таки мир поплыл перед глазами, когда при свете магического пламени он прочитал страшные слова. Король умер. Второе. Эти два слова обрушились на Келла, как удар. Король умер. Келл пошатнулся, он не привык к потерям. Он всегда боялся смерти, а теперь, когда был связан с жизнью принца, стал бояться еще сильнее. Но до черной ночи Келлу не доводилось терять тех, кого он знал, кого любил. Ему всегда нравился немощный король, даже в последние годы, когда слепота и безумие лишили Георга и величия, и власти. И вот короля не стало. Сумма распалась на слагаемые, как сказал бы Тиран. Внизу виднелась приписка. «Выйди в вестибюль, тебя проводят ко мне». Келл неуверенно окинул взглядом пустую гостиную. Потом неохотно сжал руку в кулак, погасив пламя в очаге, погрузив комнату во тьму, и вышел. Наружу через прихожую в длинные коридоры. Он словно попал в другой мир. Виндзор был не так роскошен, как Сент-Джеймский дворец, но и отнюдь не так мрачен, как можно было подумать в покоях дряхлого короля. Гобелены и ковры дарили тепло, канделябры и посуды сверкали золотом и серебром, на стенах горели лампы, издалека доносились голоса и музыка. Рядом кто-то кашлянул, Келл увидел хорошо одетого слугу. «Рад вас видеть, сэр. Сюда, пожалуйста». Он поклонился и, не дожидаясь ответа, зашагал по коридору. По пути Келл с интересом смотрел по сторонам. Он никогда не бывал дальше покоев старого короля, но не сомневался, здесь не всегда было так. Теперь тут явно распоряжался новый король. Во всех помещениях, через которые они проходили, ярко пылали камины, наполняя дворец неприятной духотой. Ни одна комната не пустовала, и Келла не отпускало чувство, что его нарочно выставляют на показ, ведут мимо шепчущихся дам и любопытных джентльменов. Он стиснул кулаки и опустил глаза. Когда Келла наконец привели в главный зал, его щеки пылали от жары и раздражения. «А, мастер Келл!» Регент, точнее, король, поправил себя Келл, сидел на диване в окружении суровых мужчин и смешливых дам. Он стал еще толще и заносчивее, чем раньше, пуговицы едва не лопались, нос и подбородок торчали вверх. При появлении Келла в черном походном плаще свита замолчала. «Ваша светлость!» Он склонил голову с едва заметной почтительностью. Густая челка приоткрыла его черный глаз. Он понимал, что следует, наверное, выразить соболезнование, но, вглядевшись в лицо нового короля, не заметил никаких признаков горя. «Я бы прибыл в Сент-Джеймс, если бы...» Георг властно махнул рукой. «Я приехал сюда не из-за тебя». Он неуклюже поднялся на ноги. Заглянул в Виндзор на пару недель уладить дела. Привести их, так сказать, в порядок и покой. Он, видимо, заметил, что Келла передернула и спросил, что с тобой? «Мне кажется, потеря вас не печалит», — заметил Келл. Георг фыркнул. «Мой отец отдал Богу душу 3 недели назад, а, будь у него совесть, должен был сделать это гораздо раньше, как только заболел. Для его же блага и для моего тоже. По его лицу словно рябь пробежала мрачная улыбка. «Но для тебя, сдается мне, потрясение еще слишком свежо». Он подошел к бару и налил себе выпить. «Все время забываю», — добавил он, глядя, как плещется в хрустале янтарная жидкость, «что пока ты в своем мире, то не получаешь никаких известий из нашего». Кел насторожился, окинул взглядом аристократов, наводнивших зал. Они перешептывались с интересом, поглядывая на юношу. Кел обернулся к королю, сдержавшись, чтобы не схватить его за рукав. «Что знают эти люди обо мне?» — спросил он вполголоса. Георг взмахнул рукой. «Не тревожься. Кажется, я сказал им, что ты иностранный дворянин. Строго говоря, это правда. Но беда в том, что чем меньше они знают, тем больше судачат. Может, просто представить тебя?» «Я бы хотел отдать дань уважения покойному королю», — перебил его Кел. Он знал, что в этом мире людей хоронят. Этот обычай — класть тело в ящик — казался ему странным, но он означал, что король, то, что от него осталось, находится где-то здесь. Георг вздохнул, как будто просьба была и ожидаемой, и страшно неудобной. «Я так и думал», — сказал он, допив. «Он в часовне, но сначала он протянул руку, унизанную кольцами. Письмо?» Кел достал из кармана конверт. «И письмо для отца». Кел нехотя извлек и второй конверт. Старый король относился к письмам очень трепетно. Всегда просил Кела не испортить печать. А новый взял нож и разрезал конверт, вытряхнув содержимое. Кел бы все отдал, лишь бы Георг не увидел чахлый листок. «И ты проделал столь далекий путь, чтобы прочитать ему вот это?» — презрительно спросил он. «Я был привязан к старому королю. Теперь придется поладить со мной». Кел ничего не ответил. Второе письмо было гораздо длиннее, Георг опустился на кушетку. Кел стоял над королем, читавшим письмо, чувствовал на себе любопытные взгляды и был готов провалиться сквозь землю. Прочитав раза три или четыре, король кивнул про себя, отложил письмо и встал. «Ладно», — сказал он, — «на этом все». Кел вышел вслед за ним, радуясь уйти из этого места и от этих взглядов. «Холод собачий», — буркнул король, накинув роскошную шубу. «Ты не мог бы с этим что-нибудь сделать?» «С погодой?» — прищурился Кел. «Нет». Король пожал плечами, и они в сопровождении слуг вышли из дворца. Кел плотнее запахнулся в плащ. Стоял промозглый февральский день, холодный ветер пронизывал до костей. Падал снег, клубилась поземка, Кел накинул капюшон. Несмотря на холод, Кел не носил перчаток. Антари творят магию руками и кровью, перчатки были бы препятствием на пути мгновенных заклятий. Нет, в Сером Лондоне он ничего не опасался, но все же лучше быть начеку. И вообще, даже простой разговор с Георгом напоминал дуэль. Они не испытывали друг другу ни симпатии, ни доверия. К тому же новый король все больше и больше восторгался магией. Он вполне способен подстроить нападение, просто чтобы посмотреть, как тот будет защищаться. Однако такой шаг поставит под удар контакты между мирами, а король не настолько глуп. Келу хотелось на это надеяться. Хоть он и терпеть не мог Георга, но все же не хотел терять повод для путешествий. Кел нащупал в кармане монету и стал рассеянно крутить ее, просто чтобы согреть онемевшие пальцы. Он думал, что они идут на кладбище, но король привел его в часовню. «Часовню святого Георгия», — пояснил он и вошел. Высокое строение поразило Келла. Изобилие острых углов, сводчатый потолок над клетчатым каменным полом. Георг, не глядя, скинул шубу, он не сомневался, что кто-нибудь окажется рядом и подхватит ее. Так оно и случилось. Келл смотрел на свет, льющийся сквозь витражи, и рассеянно думал. Неплохо, пожалуй, быть похороненным в таком месте. Но потом понял, что Георг III упокоился не здесь, в солнечных лучах, а в склепе. Потолок там был ниже, свет едва пробивался, и у Кела по коже поползли мурашки. От древних камней шел запах пыли. Георг взял с полки канделябр с незажженными свечами. «Можешь зажечь?» Кел нахмурился. В тоне Георга сквозила голодная алчность. «Конечно». Он протянул руку к свечам, помедлил немного, потом взял вазу с длинными спичками, достал одну, церемонно чиркнул и зажег свечи. Георг разочарованно надулся. «Моему отцу ты не отказывал. Ваш отец был совсем другим человеком», — взмахнув рукой, Кел погасил спичку. Георг нахмурился, видимо, он не привык, чтобы ему возражали. Но Кел не понимал, он злится на неповиновение вообще или на то, что ему не показывают магию. Почему он так настаивает? Хочет лишний раз убедиться в ее существовании, просто развлечься? Или тут кроется что-то большее? Он прошелся по королевскому склепу и содрогнулся. Если тебя положат в ящик и закопают в землю, это само по себе ужасно. Но быть погребенным здесь, когда тебя отгораживают от мира тяжелые каменные плиты... Тел никогда не понимал, почему жители Серого мира запечатывают своих мертвых в золото, дерево и камень, как будто в пустой оболочке остается частичка умершего. А если и впрямь остается? Какое жестокое наказание. Дойдя до могилы отца, Георг поставил канделябр, подхватил край плаща и опустился на колени, склонив голову. Его губы беззвучно зашевелились, потом он достал из-за ворота золотой крест и поднес к губам. Наконец он встал и отряхнул колени. Кел задумчиво положил ладонь на гробницу, надеясь почувствовать что-нибудь внутри. Но там было тихо и холодно. «Следовало бы прочитать молитву», — сказал король. Кел растерялся. «Для чего?» «За упокой его души, конечно. Видимо, он заметил смятение юноши. Разве в вашем мире нет Бога?» Кел покачал головой. «Георг этого не ожидал». «Вообще никакой высшей силы?» «Я этого не говорил», — произнес Кел. «Пожалуй, можно сказать, что мы поклоняемся магии. Она и есть наша высшая сила». «Это ересь!» Кел приподнял бровь, убрал руку с гробницы. «Ваше Величество, вы поклоняетесь тому, чего не можете ни увидеть, ни коснуться. А я поклоняюсь тому, с чем связан ежеминутно, каждый день». «Что из этого более логично?» Георг нахмурился. «Дело не в логике, а в вере». «Вера». Замена показалась Келу неравноценной, но он решил, что не стоит строго судить обитателей Серого мира. «Людям надо во что-нибудь верить, и без магии они придумали себе Бога поменьше, полного изъянов, тайн и надуманных правил». Ирония заключается в том, что они отвергли магию еще до того, как она покинула их, вытеснили ее этим своим всемогущим богом. «Как вы поступаете со своими мертвыми?» — допытывался король. «Мы их сжигаем». «Языческий ритуал», — презрительно бросил король. «Уж лучше, чем укладывать тела в ящики». «А как же их души?» Георг, похоже, был искренне встревожен. «Куда, по-вашему, они деваются? Ведь вы не верите ни в рай, ни в ад». «Они возвращаются к истокам», — ответил Кел. «Магией пропитано все, ваше величество. Она — течение жизни. Мы считаем, что каждый человек умирает, его душа возвращается в этот поток, а тело распадается на составляющие его стихии. Ну, как же тогда собственное «я»?» «Оно перестает существовать». «Тогда какова же цель?» — проворчал король. «Зачем вести праведную жизнь, если потом тебя ничего не ждет? Если ничего не заработаешь?» Кел часто задавал себе этот вопрос, но при этом он вовсе не мечтал о загробной жизни. Просто не хотелось возвращаться в ничто, будто бы его никогда и не было на свете. Но скорее замерзнет серый лондонский ад, чем он хоть в чем-нибудь согласится с королем. «Я думаю, цель в том, чтобы жить по совести». Георг побагровел. «Но если нечего бояться...» «Что помешает людям грешить?» Кел пожал плечами. «Я видел, как люди грешат и с именем Бога на устах, и во имя магии. Они просто не умеют достойно чтить высшую силу, какую бы форму она ни приняла». «Нет загробной жизни», — ворчал король. «Нет бессмертной души. Это противоестественно». «Напротив», — возразил Кел, — «это самое естественное на свете. Природа циклична, и мы все часть природы». «Противоестественно верить в человеческую непогрешимость и в уютное местечко, приготовленное тебе на небесах». Георг стал темнее тучи. «Осторожнее, мастер Кел. Это богохульство. Ваше Величество, вы никогда не казались мне богобоязненным человеком». Король перекрестился. «Лучше перебдеть, чем недобдеть. Кроме того, он огляделся. Я король Англии. Мое наследие священно. Я стою во главе страны по милости Бога, над которым ты насмехаешься. Я его слуга, и это королевство верено мне, его милостью». Слова Георга прозвучали, как заученная речь. Король засунул крест обратно под воротник. «Возможно», — добавил он, нахмурившись, — «я бы поклонялся твоему Богу, если бы мог увидеть его и прикоснуться к нему как ты. Вот оно. Снова. Старый король благоговел перед магией, дивился ей, как ребенок. А новый король смотрит на нее так же, как на все остальное, с вожделением. «Я уже предупреждал, ваше величество», — сказал Кел. «Магии больше нет места в этом мире». Георг усмехнулся и на миг стал больше похож на голодного волка, чем на сытого человека. «Мастер Кел, ты же сам сказал, в мире все циклично. Возможно, когда-нибудь наше время опять настанет», — коротко усмехнулся он, и его лицо снова приобрело обычное саркастическое выражение. Эффект получился обескураживающий, и Кел невольно задумался. «Неужели этот человек действительно так глуп и самодоволен, как о нем говорят? Или под маской пустого себелюбца таится нечто более глубокое? Как там говорила Астрид Дан, «Я не доверяю ничему, что мне не принадлежит». По склепу пронесся сквозняк, пламя свечи затрепетало. «Пойдем», — сказал Георг, поворачивая спиной к Келлу и к могиле старого короля. Кел достал из кармана серебряный лин Красного Лондона. В центре монетки блестела звезда, он всегда приносил их королю. Примерно раз в месяц дряхлеющий монарх заявлял, что магия из его старой монетки выветрилась, как тепло из угасающих углей, и Кел приносил ему новую, хранящую тепло его кармана. И запах роз. Кел задумчиво повертел монету в пальцах. «Это свежее, ваше величество». Он прижал монетку к губам и положил ее теплую на холодный могильный камень. «Сорест Наст», — прошептал он, — «спи спокойно». Сказав это, Кел поднялся вслед за новым королем по лестнице и вышел обратно в холодную ночь. Ожидая, когда король Англии допишет письмо, Кел изо всех сил старался не переминаться с ноги на ногу, а тот не торопился. Тишина в комнате сгустилась, сделалась неуютной, и Келлу отчаянно захотелось сказать хоть что-нибудь, лишь бы нарушить ее. Понимая, что именно этого от него и ждут, он стоял и глядел, как за окном падает снег, и сгущаются сумерки. Закончив, наконец, письмо, король откинулся на спинку кресла, взял бокал и поднес к губам, перечитывая написанное. «Скажи мне вот что», — произнес он, — «о магии». Келл насторожился. «В вашем мире все обладают способностью к ней?» «Не все», — ответил Кел, помедлив. «И не в равной мере». Георг покачал бокал. «Значит, тех, кто владеет ею, можно назвать избранными». «Кое-кто так и считает», — подтвердил Кел. «А другие думают, что это просто дело случая, как будто тебе сдали в игре хорошие карты». «В таком случае тебе достались очень хорошие карты». Кел не дрогнул. «Если вы закончили письмо, я бы...» «Многие ли умеют делать то же, что и ты?» — перебил его король. «Путешествовать между мирами. Держу пари, что немногие, иначе я встречал бы их тут. Знаешь, — добавил он, вставая, — не понимаю, почему твой король так легко отпускает тебя?» Мысли, точно зубчатые колеса, тяжело ворочались в глазах короля, но Кел не собирался становиться экспонатом в его коллекции. «Ваше Величество», — сказал Кел ровным голосом, — «если вам захотелось оставить меня здесь, полагая, что это даст вам некие преимущества, я бы горячо рекомендовал оставить эти мысли. Смею напомнить, что это поставит под угрозу будущие контакты с моим миром». «Не делай этого», — мысленно взмолился он, — «и думать забудь. Невыносимо будет потерять последний путь к отступлению». «Вы скоро поймете, что меня нелегко удержать под замком». К счастью, король лишь шутливо поднял унизанные кольцами руки. «Ты меня неправильно понял», — улыбнулся он, хотя Кел прекрасно видел, что тут замыслил. «Я просто хотел сказать, что такие великие королевства, как наши, могли бы поддерживать более тесную связь». Он взял письмо, сложил и запечатал. Судя по толщине, послание было длинное, на несколько страниц больше обычного. Много лет эти письма были полны формальностей, пустых анекдотов вместо настоящей истории, угроз, а не объяснений, бесполезных намеков, хотя мы могли бы обмениваться важными сведениями, — заметил король. Кел положил письмо в карман. «Если на этом все...» «Нет, не все», — остановил его Георг. «Я хочу кое-что тебе дать». Он поставил на стол небольшую шкатулку, Кел отступил назад. «Вы очень любезны, ваше величество, но я вынужден отказаться». Напускная улыбка Георга поблекла. «Отказываешься принять дар короля Англии? «Я бы отказал кому угодно», — возразил Келл, — «если бы мне предлагали плату, да еще и неизвестно за что». «Очень просто», — пояснил Георг. «В следующий раз ты кое-что принесешь мне». «Контрабанда приравнена к измене», — процитировал Келл правило, которое сам много раз нарушал. «Ты получишь достойное вознаграждение». Келл ущипнул себя за переносицу. «Ваше Величество, прежде я, может быть, и задумался бы над вашей просьбой. Над чьей угодно», — мысленно добавил он. «Но эти времена давно прошли. Если вы хотите что-либо узнать, обратитесь к королю. Попросите его сделать вам подарок, и если он соизволит, я охотно доставлю его. Но по собственной воле я не приношу ничего». Эти слова дались ему нелегко, рана была еще свежа. Он поклонился и шагнул к двери, хотя король его не отпускал. «Ладно», — сказал король, побагровев, и встал. «Я провожу тебя». «Не нужно», — ответил Келл. «Не хочу доставлять вам неудобств. Вас ждут гости». Слова были приветливыми, а тон нет. «Я вернусь тем же путем, каким пришел». «И ты за мной не пойдешь». Келл оставил пунцового Георга за столом и вернулся в покои старого короля. Как жаль, что нельзя запереть за собой дверь. Но двери здесь запирались снаружи. Еще одно напоминание о том, что эта комната скорее тюрьма, чем дворец. Он закрыл глаза и попытался вспомнить, каким был старый король в последний раз. Выглядел он плохо, но все же узнал Келла, обрадовался его появлению, улыбнулся, поднес к лицу письмо, вдохнул аромат. «Розы», — тихо прошептал он, — «всегда пахнет розами». Келл открыл глаза, одна его часть усталая, скорбящая, хотела скорее вернуться домой, но другая звала его подальше от этого проклятого замка, туда, где он не будет ни королевским вестником, ни антари, ни узником, ни принцем, и сможет просто бродить по улицам серого Лондона, пока не превратится в тень, одну из тысяч. Он подошел к дальней стене, где тяжелые шторы обрамляли окно. В комнате было так холодно, что стекло даже не заиндевело. Он откинул шторы, и на узорчатых обоях проступил выцветший символ. Круг, перечеркнутый линией, знак, ведущий из Винздера в Сент-Джеймс. Келл отодвинул шторы еще дальше и увидел знак, который стерся бы много лет назад, если бы не был скрыт от времени и света. Шестиконечная звезда. Один из значков, который Келл нарисовал много лет назад, когда короля перевели в Винздер. Точно такую же метку он начертил на стене сада неподалеку от Вестминстера. Вторая метка, наверное, давно смыта дождями и заросла мхом, но это не имело значения. Даже если линии не видны, символ, нарисованный кровью, просто так не исчезает. Келл закатал рукав и достал нож. Царапнул по руке, обмакнул палец в кровь и обвел символ. Потом прижал к нему ладонь, бросил прощальный взгляд на пустой зал, на свет, сочащийся из-под двери, услышал далекий смех. «Пропадите вы все пропадом», — подумал Келл и навсегда покинул Винздер. Третье. Дальние рубежи Арнса. Впервые за долгие месяцы Лайла ступила на твердую землю. В последний раз они приставали к берегу 3 недели назад в Корме. Но Лайле выпал неудачный жребий и пришлось остаться на корабле. А перед этим были Сол и Ринар, но Алукард всякий раз настаивал, чтобы она не покидала шпиль. Она бы, может, и ослушалась бы, но что-то в голосе капитана вынуждало ее остаться. А еще она сходила на берег в портовом городе Эллоне, но это было 2 месяца назад и всего наполовину ночи. Она притопнула сапогом. Да чего ж хорошо, когда под ногами надежная твердь. В море все непрестанно движется. Даже в штиль, когда стихают ветер и волны, у тебя под ногами штуковина, которая стоит на воде. Мир плывет и покачивается. Моряки говорили, эта привычка тебя шатает, когда впервые ступаешь на корабль, а потом, когда сходишь на берег. Но Лайла, оказавшись в порту, чувствовала себя вполне уверенно. Она прочно стояла обеими ногами на земле, словно внутри у нее висел тяжелый маятник, и ничто не могло поколебать ее. И от этого ей тут же захотелось ввязаться в драку. Первый помощник Алукарда Строс говорил, что у нее горячая кровь, и Лайла была уверена, что он хотел сделать ей комплимент. Но на самом деле драка была способом испытать себя, проверить, становишься ты слабее или сильнее. Да, на море она всю зиму дралась чуть ли не каждый день, но суша — дело другое. Лошадей нарочно тренируют на песке, чтобы по твердой земле они бежали быстрее. Лайла хрустнула пальцами, переступила с ноги на ногу. «Неугомонная», — прозвучал голос в голове. «Все ищешь неприятностей? Погоди, они сами тебя найдут», — так говорил Бэрон. Память о нем была еще слишком свежа и резала, как нож. Лайла огляделась. Ночной шпиль пристал к берегу вместе под названием Сейзен-Рош, состоявшим только из дерева и камня на самом краю Орнезийской империи. В тумане приглушенно пробили часы. Лайла различала силуэты еще трех кораблей. Один орнезийский, два иностранных. Первый она узнала об этом из карт в каюте Алукарда, торговец из Веска, словно вырезанный из единого куска черного дерева. Второй — фаранский глиссер, длинный и тонкий, как перышко. В открытом море паруса растягиваются на бесчисленных реях десятками разных способов, чтобы лучше улавливать ветер. На палубе вискийца суетились люди. За 4 месяца на шпиле Лайла ни разу не заходила в чужие воды, никогда не видела вблизи жителей других стран. Рассказов, конечно, слышала немало, для моряков они словно морской воздух и дешевый ром. О темной коже фаронцев, усеянной драгоценными камнями, о могучих вискийцах и их волосах, сверкающих, как гладкий металл. Но одно дело слышать, а другое — увидеть своими глазами. Мир, куда она вступила, был велик, полон правил, которых она не знала, рас, которых она не видела, и языков, на которых она не говорила. Полон магии. Самым трудным оказалось делать вид, будто ты все прекрасно знаешь, видала много раз и ничему не удивляешься. Лайла, прикрывшись маской напускного безразличия, смотрела в оба и схватывала все на лету. Как губка впитывала слова, обычаи училась делать вид, будто все это ей не в новинку. Сапоги Алукарда стучали по дощатому настилу, и она отвела взгляд от заморских кораблей. Капитан остановился рядом с ней и положил руку на плечо. Лайла до сих пор вздрагивала от внезапных прикосновений, вряд ли эта привычка когда-нибудь исчезнет. Однако она не отстранилась. Алукард был одет, как всегда, щегольски. Серебристый синий плащ, подпоясанный черным кушаком, медно-рыжие волосы, сколоты сзади и увенчаны элегантной шляпой. Он, кажется, любил шляпы не меньше, чем она, ножи. Единственной неуместной вещью была сумка на плече. «Чувствуешь запах, Барт?» — спросил он по-орнезийски. Лайла принюхалась. «Соли? Пота? Эля?» «Денег», — просиял он. Вокруг шумел портовый город, крыши приземистых зданий тонули в зимнем тумане, а то, что оставалось на виду, не производило сильного впечатления. Ничто здесь не говорило о деньгах, и если на то пошло, вообще ни о чем не говорило. Сейзен-Рош был городом в высшей степени непримечательным. Так, видимо, и было задумано. Потому что официально этого города не существовало. На сухопутных картах его не было. Лайла недавно узнала, что карты бывают двух видов — сухопутные и морские, и они отличаются друг от друга, как один Лондон от другого. Сухопутная карта — вещь обычная, а на морской показано не только море, но и все его тайны, скрытые острова и города, места, от которых надо держаться подальше, и другие, куда надо идти и кого искать, если туда направишься. Морская карта никогда не покидает борт корабля, ее нельзя продать или обменять, весть об этом непременно дойдет до владельца, и наказание будет суровым. Мир тесен, и выгода не стоит риска. Если мореплаватель или просто человек, который хочет сохранить голову на плечах, увидит на берегу морскую карту, он должен ее сжечь, пока она не уничтожила его самого. Поэтому на суше Сейзен-Рош был тщательно охраняемой тайной, а на море — легендой. Отмеченный на нужных картах и известный тем, кому надо, просто так угол Сейзен-Рош был единственным местом, где физически соприкасались три империи. Фаро, лежащий к югу и востоку, и Северное Королевство Веск сталкивались с Арансом здесь, в этом маленьком непритязательном порту. А потому, объяснил Алукард, Сейзен-Рош — идеальное место, где можно приобрести иностранные товары, не пересекая границ, и избавиться от того, чего нельзя привезти домой. «Черный рынок?» — спросила Лайла, разглядывая собственную морскую карту шпиля в капитанской каюте. «Чернее не бывает», — бодро улыбнулся Алукард. «И что, скажи на милость, мы тут делаем?» «На каждом каперском корабле», — пояснил Алукард, — «скапливается 2 вида товаров. Те, которые можно передать короне, и те, которые нельзя. Некоторым вещам по тем или иным причинам в королевстве не место, однако в городе, подобном этому, за них можно выручить круглую сумму». Лайла шутливым осуждением покачала головой. «Да это же противозаконно!» Алукард ответил улыбкой, способной очаровать даже кобру. «Мы действуем от имени короны, даже если она об этом не знает. Даже когда Грейм на этом руки лукаво поддела Лайла?» Алукард напустил на себя обиженный вид. «Наша служба королевству часто остается незамеченной и потому неоплаченной. Вот и приходится самим искать себе вознаграждение». «Понятно. У нас опасная работа, Барт». Он прижал к груди руку, унизанную перстнями. «И для тела, и для души». Сейчас в порту на его лице мелькнула та же лукавая улыбка. И Лайла тоже невольно улыбнулась. Их разговор был внезапно прерван грохотом, словно на портовый настил выспали целый мешок камней. Но нет, это всего лишь высадились на берег остальные моряки с ночного шпиля. Неудивительно, что Лайлу считали призраком, матросы всегда ужасно шумят. Алукард убрал руку с плеча Лайлы и обернулся к своим людям. «Правила вам известны», — крикнул он. «Можете делать, что хотите, но не теряйте честь. Вы же как-никак граждане Арнса на службе у короны». В толпе послышались смешки. «Встречаемся в сумерках в нашествии. Надо обсудить одно дело, так что не заглядывайте в рюмку слишком глубоко». Лайла до сих пор понимала примерно 6 слов из 10. Арнезийский язык текучий, слова сплетаются по-змеиному, но легко домысливала остальное. На шпиле остался костяк команды, остальных отпустили. Люди сразу же пошли к ближайшим лавкам и тавернам, но Алукард в одиночку направился в другую сторону, к устью узкой улочки, и вскоре растаял в тумане. По неписанному правилу, куда бы Алукард ни шел, Лайла следовала за ним, и неважно, приглашал он ее или нет, она стала его тенью. «Ты когда-нибудь закрываешь глаза?» — спросил он как-то в Эллоне, глядя, как внимательно она смотрит по сторонам. «Смотреть — это самый быстрый способ чему-то научиться, и к тому же помогает остаться в живых». Алукард раздраженно покачал головой. «Говоришь на королевском языке, но рассуждаешь при этом, как уличная воровка». Лайла только улыбнулась. Она и сама когда-то говорила нечто похожее Келлу, когда еще не знала, что он королевских кровей, и при этом тоже воришка. Команда разошлась по своим делам, она пошла вдогонку за капитаном, и у нее на глазах Сейзен Рош начал меняться. С моря он выглядел как жалкий городишко у обрыва, но на самом деле оказался намного больше. Извилистые улицы уходили далеко в нагромождение скал, со всех сторон вздымались и опадали волны темного мрамора, унизанные белыми прожилками, они проглатывали одни дома и складывались в другие, открывая тесные переулки и лестницы, только если подойти ближе. Капитан петлял по узким улочкам среди клочьев морского тумана, и поспевать за ним было нелегко. Лайла пару раз теряла его из виду, но потом снова замечала впереди синий плащ и слышала стук сапог. Иногда навстречу попадались люди, но их лица были скрыты под низко надвинутыми капюшонами. А потом она свернула за угол, и сырая мгла вмиг развеялась. Впереди переливался, сверкал и источал аромат магии. «Черный рынок Сейзен Роша». 4. Огромный рынок вырос на пути внезапно и грозно, как если бы Лайла вошла в толщу утеса и обнаружила, что он внутри пустой. Насколько хватало глаз, тянулись сотни прилавков, и все они сгрудились под высоким скальным сводом, поверхность которого казалась до странности живой. Трудно было сказать, то ли каменные жилы испускали собственный свет, то ли отражали мерцание фонарей над каждой лавкой, но в целом эффект был ошеломляющий. Алукард не спеша шагал впереди, но было ясно, что у него есть цель. Лайла старалась не отставать, но то и дело отвлекалась на прилавки. Почти везде лежали вещи, которых она никогда не видела, что неудивительно, она вообще мало что знала об этом мире. Но она только недавно начала понимать основы здешнего мироустройства, а то, что попадалось ей вокруг, казалось, нарушало их. У магии есть свой пульс, и здесь, на черном рынке Сейзен Роша, он бился хаотично. И все-таки выставленные товары большей частью выглядели совершенно невинно. Где, интересно, они прячут действительно опасные сокровища? Лайле уже довелось узнать, на что способна запретная магия, и хоть она и надеялась, что на ее пути никогда больше не попадется что-то наподобие черного камня, любопытство все же пересиливало. Удивительно, как быстро чудеса превращаются в обыденность. Всего несколько месяцев назад она и не догадывалась, что магия существует, а сегодня ей уже хочется нырнуть в ее глубины. Рынок бурлил, но кругом стояла странная тишина. Эхо каменных сводов переплавляло многоязыкий говор в призрачный шелест. Алукард наконец остановился у прилавка без вывески и скрылся за пологом из темно-синего шелка. Лайла не пошла за ним, а осталась стоять, рассматривая прилавок с холодным оружием, от коротких острых ножей до длинных металлических полумесяцев. «Пистолетов нет», — мрачно отметила она. Ее драгоценный револьвер «Кастер» лежал без дела в сундуке под кроватью. Кончились пули, и она обнаружила, что здесь, по крайней мере, в Арнсе огнестрельное оружие не в ходу. Можно было бы, наверное, обратиться к кузнецу, но револьверу не было места в этом мире, а контрабанда считалась изменой. Он что, случилось с Келлом из-за того, что он таскал предметы из одного мира в другой? И хотя он перетащил сюда ее саму, таким же образом здесь оказался камень из Черного Лондона. Поэтому Лале совершенно не хотелось знакомить этот мир еще с одним видом оружия. Что если начнется какая-нибудь цепная реакция? Или магия будет действовать по-другому? Или этот мир станет похож на ее собственный? Нет, рисковать не стоит. Поэтому Кастер лежал пустой и напоминал о мире, который остался позади, и который она никогда больше не увидит. Лайла выпрямилась, рассеянно глядя по сторонам. Ее блуждающий взгляд, наконец, остановился не на оружии и на безделушках, а на ней самой. Прилавок слева от нее был увешан зеркалами всевозможных размеров и форм, в рамах и без. Тут были изящные предметы интерьера и простые листы зеркального стекла. Продавца не было видно. Лайла подошла ближе и вгляделась в свое отражение. На ней был короткий плащ с теплой подкладкой и одна из шляпа Лукарда. Их у него было предостаточно, чтобы не жадничать. Треуголка с пером из стекла и серебра. Из-под шляпы смотрели карие глаза, один чуть светлее другого и незрячий, хотя мало кто замечал это. Темные волосы отросли до плеч, и она стала больше походить на девушку. Лайла отрастила их специально для трюка с медным вором. Она мысленно напомнила себе подстричь их до привычной длины чуть ниже ушей. Потом перевела взгляд ниже. Грудь, слава богу, по-прежнему еле заметна, но 4 месяца на борту ночного шпиля немного изменили фигуру. Лайла всегда была худенькая, не знала от природы это или от того, что она годами слишком много бегала и слишком мало ела. Но команда Лукарда не только тяжело трудилась, но и хорошо обедала. И Лайла стала не тощей, а стройной, и с костлявой превратилась в жилистую. Различия были мелкие, но ощутимые. Пальцы кольнуло холодом, и Лайла заметила, что коснулась зеркальной поверхности. Странно, она вроде бы не шевелилась. Она подняла глаза и почувствовала на себе взгляд своего отражения. Оно смотрело на нее. И вдруг стало медленно меняться. Лицо повзрослело на несколько лет, плащ потемнел и стал, как у Келла, слишком много карманов и сторон. На голове сидела чудовищная маска, звериная морда со скаленной пастью, и там, где пальцы Лайлы встретились с отраженными, вспыхнуло пламя, но не обожгло. Другую руку змеиными кольцами обвела вода и превратилась в лед. Земля под отраженными ногами пошла трещинами, раскололась, словно под огромной тяжестью, и воздух затрепетал. Лайла хотела отдернуть руку, но не смогла, как не смогла отвести глаз от отражения, где ее глаза оба налились чернотой, и во глубинах бурлило что-то зловещее. Вдруг отражение исчезло, и Лайла отпрянула, еле дыша. Руку обожгла боль, на кончиках пальцев появились крохотные порезы с капельками крови. Порезы были ровные, будто сделаны чем-то острым, например, стеклом. Лайла прижала руки к груди, и отражение теперь обычная девушка в треуголке сделала то же самое. «Здесь ясно написано, ничего не трогать», — раздался голос позади. Подошел продавец. Это был фараонец с кожей черной, как здешние каменные стены, и весь его наряд был сделан из одного длинного куска шелка. Он был чисто выбрит по фараонской моде, но на лице у него было всего 2 самоцвета под глазами. Она узнала в нем продавца, потому что на носу у него блестели очки с зеркальными стеклами, в которых отразилось ее бледное лицо. «Простите», — сказала она и покосилась на зеркало, на то место, которого только что касалось, где оно порезало ей пальцы. Но крови не было. «Знаешь, что делают эти зеркала?» — спросил он. И она не сразу поняла, что, несмотря на сильный акцент, он говорил по-английски. Но нет, не совсем. Слова, которые слетали с его губ, не совпадали с теми, какие слышала она. У него на шее блестел талисман. Сначала Лайла приняла его за обычную брошь, но когда он слегка запульсировал, поняла. Пальцы фараонца коснулись амулета. «Да, удобная штука, когда работаешь торговцем на краю света». Конечно, не вполне законное, существуют правила, запрещающие обман, но... Он пожал плечами, как будто говоря, что тут поделаешь. Видимо, ему просто нравился язык, на котором он говорил, хотя вряд ли понимал его значение. Лайла снова обернулась к зеркалам. Что же они делают? Продавец осмотрел зеркало, и в его очках оно рассыпалось на великое множество отражений. «Одна сторона», — начал он, — «показывает то, чего ты хочешь». Лайла вспомнила девушку с черными глазами и содрогнулась. «Я этого не хочу». Он наклонил голову на бок. «Ты уверена? Форма может быть не та, но сама идея». «А какая идея скрыта за увиденным? В зеркале Лайла была сильной, могущественной, как Кел, но в то же время другой, темнее». «Идеи — дело хорошее», — продолжал продавец, «но их воплощение может быть не таким, как тебе хочется». «А другая сторона?» — спросила Лайла. «Что?» — его зеркальные очки выводили из себя. «Вы сказали, что одна сторона показывает, чего ты хочешь, а другая...» «Если ты все еще хочешь того, что увидела, другая сторона покажет, как этого достичь». Но Лайла насторожилась. «Наверное, потому эти зеркала и запрещены?» Фаранец посмотрел на нее, как будто видел насквозь, и продолжил читать собственный разум. «Дело не такое уж редкое». «Камни мечтаний, хрустальные краны — все они помогают нам заглянуть внутрь себя. Первая сторона зеркала мало чем отличается от них, она обычная». Лайле в голову не могло прийти, что такой вид магии может считаться обычным. «Видеть нити этого мира одно, дергать за них — совсем другое. А суметь сыграть на них музыку — это, скажем так, непростое искусство». «Да, наверное», — тихо сказала она, потирая раненые пальцы. «Сколько я должна вам за пользование первой стороной?» Продавец пожал плечами. «Каждому можно посмотреть на себя. Зеркало само берет свою цену. Вопрос в том, Делайла, хочешь ли ты увидеть вторую сторону?» Но Лайла уже пятилась прочь от зеркала и таинственного торговца. «Спасибо», — сказала она, заметив, что он так и не назвал цену. «Я лучше пойду». И на полпути к прилавку с оружием осознала, что вовсе не называла продавцу своего имени. «Ну и приключения», — подумала Лайла, плотнее запахивая плащ. Она сунула руки в карманы, отчасти чтобы унять дрожь, но скорее, чтобы не коснуться ненароком чего-нибудь еще, и пошла к оружейному прилавку. У нее за спиной кто-то остановился, повеяло знакомым запахом меда, серебра и пряного вина. «Капитан», — сказала она, — «хочешь верь, хочешь не верь, Барт, я более чем способен защитить собственную честь». Она покосилась на него и заметила, что сумка исчезла. «Меня волнует не твоя честь. Тогда, может быть, здоровье? Меня еще никто не убил». «Чему быть, того не миновать?» — пожала плечами Лайла. «Какой у тебя восхитительно унылый взгляд!» — покачал головой Алукард. «Кроме того, капитан», — продолжала Лайла, — «меня не слишком волнует твоя честь и твоя жизнь. Я просто хочу получить свою долю». Алукард вздохнул и положил ей руку на плечо. «А я уж было подумал, что тебе есть до меня дело». Он осмотрел ножи на прилавке и усмехнулся. «Обычно девушки любуются платьями». «Я необычная девушка». «Разумеется». Он широким жестом обвел витрину. «Тебе что-нибудь понравилось?» На миг перед Лайлой вспыхнул образ, увиденный в зеркале. Зловещий, с черными глазами, исполненный силы. Лайла отогнала видение, пригляделась к клинкам и указала на кинжал с зазубренным лезвием. «У тебя что, ножей мало?» «А такого нет». «Ты снова меня удивляешь», — покачал головой он и повел ее прочь. «Побереги деньги, Барт, мы пришли на черный рынок продавать, а не покупать, это будет неправильно». «У тебя, кажется, сбился компас, Алукард, мне это уже говорили. А если я его украду?» — небрежно бросила она. «Что плохого в том, чтобы стащить что-нибудь на черном рынке?» Алукард подавил смех. «Попробуй, ничего не выйдет, еще и руки лишишься». «Ты в меня совсем не веришь». «Вера тут ни при чем. Обратила внимание, что продавцы почти не следят за товаром на прилавках, потому что рынок заговорен». Они дошли до края пещеры, и Лайла окинула ее взглядом. Прищурившись, осмотрела прилавки. «Это сильная магия», — продолжала Лукард. «Если предмет покинет прилавок без разрешения, результат будет неприятным». «А ты что, пробовал?» «Я не настолько глуп. Тогда, может, это только слухи, чтобы отпугнуть воров?» «Нет», — отрезал Алукард, выходя из пещеры в ночную тьму. Туман сгустился, землю окутало холодом. «Тогда откуда ты знаешь?» — не отставала Лайла, скрестив руки под плащом. Капитан пожал плечами. «Наверное...» — неуверенно произнес он. «Наверное, у меня на это чутье». «На что?» У него над бровью сверкнул сапфир. «На магию! Я ее вижу!» Лайла нахмурилась. Она слышала, что люди чувствуют магию, обоняют ее, но чтобы видеть... Да, можно, конечно, увидеть и результат ее действия, стихии, охваченные ею, но не саму магию. «Она будто душа в теле», — предполагала Лайла. «Можно увидеть плоть, кровь, но не то, что содержится внутри». Если вдуматься, Лайла видела магию всего один раз в Красном Лондоне, где река испускала таинственный багровый свет. Источник, так называл ее Келл. Здесь считалось, что сила течет повсюду, пронизывая все и всех. Ей не приходило в голову, что кто-нибудь может воочию видеть эти потоки. «Ага», — буркнула Лайла. Протянул он и умолк. Они в молчании пробирались по каменному лабиринту улиц, и вскоре последние следы рынка утонули в тумане. Темный камень туннелей сменился деревом. Они покинули сердце Сейзенроша и снова очутились перед фасадами. «А как насчет меня?» — спросила Лайла, когда они пришли в порт. «Что насчет тебя?» — оглянулся Алукард. «Что ты видишь, когда смотришь на меня?» Ей хотелось знать правду. «Кто такая Делайла Барт? Что она такое?» На первый вопрос она, кажется, и сама знала ответ, но на второй... Она старалась не задумываться об этом, но Келл не раз говорил, что здесь ей не место. Точнее, она не должна была попасть сюда и притом остаться в живых. Она нарушила множество правил и хотела знать, почему ей это удается. Как? Кто она? Просто ошибка Вселенной? Аномалия или нечто большее? «Ну», — поторопила она. Она думала, что Алукард отмахнется от ее вопроса, но он все-таки остановился и повернулся к ней. На миг его лицо исказилось. Он так редко хмурился, что это выражение казалось на его лице чужим. Наступило долгое молчание, только стучала кровь у Лайлы в висках. Темные глаза капитана пристально рассматривали ее. «Тайны», — проговорил он наконец и подмигнул. «Как ты думаешь, почему я разрешил тебе остаться?» И Лайла поняла. «Если она хочет узнать правду, надо будет открыться ему. А к этому она еще не готова». Поэтому она попыталась улыбнуться и пожала плечами. «Тебе нравится звук собственного голоса. Вот и захотелось найти собеседника». Он рассмеялся и положил руку ей на плечо. «И это тоже, Барт. И это тоже». 5. Серый Лондон. В пелене умирающего света город словно выцвел. Бесконечная палитра красок сократилась до черного и белого. Из каминных труб поднимались темные облака дыма, по улицам сутулись от холода, пробегали унылые фигуры. Никогда в жизни Келл так не радовался, очутившись здесь, став невидимкой. Стоя на узкой улочке в тени Вестминстера, он полной грудью вдыхал дымный морозный воздух и наслаждался этим. Налетел холодный ветер, он сунул руки в карманы и пошел, не зная куда, это не имело значения. В Красном Лондоне не спрячешься, но здесь он сумел отыскать для себя укромное местечко. Люди навстречу попадались, но никто его не знал, никто не шарахался, не смотрел вслед. Да, в определенных кругах ходили всякие слухи, но для прохожих он был просто незнакомцем, тенью, призраком в городе, где полно... «О, это вы!» Келл вздрогнул. Замедлил шаг, но не остановился, надеясь, что эти слова адресованы не ему. Может быть, его просто с кем-то спутали. «Сэр!» Снова произнес тот же голос. Келл оглянулся, ища не говорившего о того, к кому он обращается. Но поблизости никого не оказалось, а голос был уверенным, и в нем звучало узнавание. Настроение, едва успевшее улучшиться, рухнуло и разбилось вдребезги. Перед ним стоял долговязый парень. Он сжимал под мышкой стопку бумаг и таращился на Келла глазами круглыми, как монеты. На плечах висел темный шарф, одежда была не поношенной, но сидела очень плохо. Костюм был коротковат, руки торчали из рукавов, и на одном запястье Келл разглядел край татуировки. Руна могущества. Когда Келл впервые увидел ее, в голову пришли сразу две мысли. Первая — руна нарисована не точно, так, словно ее много раз копировали. Вторая — перед ним энтузиаст, обитатель серого мира, возомнивший себя магом. Келл терпеть не мог энтузиастов. «А, Эдвард Арчибальд Таттл III», — сухо произнес Келл. Долговязый Нед расплылся в неловкой улыбке, словно услышал потрясающую новость. «Вы меня помните?» «Еще бы!» Келл помнил всех, с кем имел дело, или, напротив, предпочел бы не иметь. «Я вам ничего не принес», — предупредил Келл, вспомнив свое полушутливое обещание принести мешочек земли, если Нед его дождется. Нед беззаботно махнул рукой. «Вы вернулись», — сказал он, торопливо шагая. «А я уж думал, не придете, что было бы неудивительно после всего, что случилось, после того ужасного происшествия с хозяином паба. Я ждал, понимаете, ждал И до этого, и, конечно же, после, а потом все-таки начал задумываться, обратите внимание, именно задумываться, а не сомневаться. Это, вы же понимаете, не одно и то же, у меня и в мыслях не было сомневаться. Но вас так долго никто не видел, и вот теперь вы вернулись. Наконец Нед остановился, чтобы перевести дыхание. Кел не знал, что и ответить, энтузиаст говорил за обоих. Налетел пронизывающий ветер, и Нед чуть не растерял свои бумаги. «Холод собачий», — пробормотал он. «Разрешите вас угостить?» Он кивнул куда-то в сторону. Кел обернулся, увидел перед собой таверну и онемел от удивления. Надо же, куда его занесли предательские ноги, мог бы сразу догадаться. Неуловимое чувство, заложенное в самой земле, притягивало его к одной единственной точке. В двух шагах. Кел стоял всего в двух шагах от места, где обычно вел дела, где жила Лайла, где погиб Бэрон. Однажды, когда все кончилось, он зашел сюда. Двери были заперты, он выломал их. Тело Бэрона уже исчезло. Он поднялся по узкой лестнице в комнату Лайлы и не нашел ничего. Только темное пятно на полу и карту. Без меток. Карту он забрал с собой. Это последняя вещь, которую он тайком пронес из одного мира в другой. И с тех пор он сюда не возвращался. При виде этой таверны у Кела сжалось сердце. Она сменила название. Выглядело все так же, да и ощущение от нее никуда не делось. Теперь, прислушиваясь, Кел это понял. Но вывеска над дверью гласила «Пять углов». Название больно царапнуло. «Право, не стоит», — начал он. «Таверна откроется еще только через час», — настаивал Нед. «А я хочу вам кое-что показать». Он достал из кармана ключ, уронив при этом один из листков. Кел поймал его на лету, однако его куда больше заинтересовал ключ, который Нед уверенно вставил в скважину. «Вы владеете этим местом?» — спросил он, не веря своим глазам. Нед кивнул. «Да, но, конечно, так было не всегда. Я купил его, когда все улеглось после той нехорошей истории. Его хотели снести, но я считал, не надо этого делать. Поэтому, когда дело дошло до продажи... Мы ведь оба, и вы, и я, мы знаем, что это непростая таверна. Она, скажем так, особенная, в ней есть аура...» Он понизил голос. «Магии...» И опять заговорил громко. «И кроме того, я знал, что вы вернетесь». «Не сомневался». Непрерывно бормоча на это вошел в таверну, и Келу ничего не оставалось, как последовать за ним. Можно было, конечно, повернуться и уйти, но Нед так долго ждал его, купил эту проклятую таверну, чтобы ждать, и нужно было хотя бы поблагодарить его за эту упрямую решимость. Кел вошел. Внутри стояла непроглядная темнота. Нед положил бумаги на стол и ощупью двинулся к камину, чтобы развести огонь. «Времена нынче другие», — говорил он, подкладывая дрова. «Моя семья, видите ли, не знает, что я купил углы, они бы меня не поняли, сказали бы, что это неподобающее занятие для человека моего положения. Ну, они меня не знают, совсем не знают. Я всегда был чем-то вроде отрезанного ломтя. Но вы не обращайте внимания, я просто хотел объяснить, почему было закрыто. Да и люди нынче не те». Нед умолк, сражаясь с огнивом. Кел перевел взгляд с полуобугленных поленьев на незажженные лампы, расставленные по столам и висящие под потолком. Вздохнул и то ли от холода, то ли из милосердия щелкнул пальцами. В камине вспыхнул огонь. Нед отшатнулся, дрова занялись, и синевато-белое магическое пламя постепенно сменилось обычным, красно-желтым. Одна за другой загорелись лампы. Нед смотрел на это, как будто в его таверну по приказу Кела посыпались звезды с неба. Он тихо охнул, глаза распахнулись не от страха и даже не от удивления, а от восторга, от благоговения. И это искреннее, неприкрытое восхищение чем-то напомнило Келлу старого короля, защемило сердце. Когда-то он принял интерес энтузиаста за алчность, но, видимо, ошибся. Но это ничем не походил на нынешнего короля Георга, нет. Он по-детски хотел, чтобы мир стал интереснее. Считал, что если поверить в магию, то она появится сама собой. Нед коснулся одной из ламп. «Теплая», — прошептал он. «Огонь всегда теплый», — отозвался Кел, обводя взглядом таверну. При свете стало ясно, что хотя снаружи таверна осталась прежней, внутри она сильно изменилась. С потолка темными складками свисали шторы. Столы были расставлены, как спицы в колесе, на столешницах нарисованы, нет, выжжены, темные фигуры. Видимо, Нед пытался изобразить символы могущества. Одни из них походили на его татуировку, другие были полностью придуманными. Таверна в двух шагах всегда была обителью магии, а пять углов лишь выглядели ею. Так мог бы представлять себе магию наивный ребенок. В воздухе витала тайна, театральность. Нед скинул плащ, и под ним обнаружилась черная рубашка с высоким воротником и блестящими ониксовыми пуговицами. На шее сверкала цепь с пятиконечной звездой, и Кел подумал, что, наверное, поэтому таверна и получила свое название, но потом увидел на стене рисунок в рамке. На нем была изображена шкатулка, которая была у Келла, когда он впервые увидел Неда. Игра стихий, и в ней 5 ячеек. Огонь, вода, земля, воздух, кость. Кел нахмурился. Изображение было удивительно точным, вплоть до щербинок на дереве. Звякнуло стекло, Нед за стойкой доставал с полки бутылки. Он налил темный напиток в 2 стакана, один протянул Келлу. На миг Келлу вспомнился Бэрон. Старый бармен был крепок, а Нед худощав, грубоват и ворчлив, а юноша болтлив и пылок. Но Бэрон был душой этого заведения, а теперь его нет. Из-за Холланда. Из-за него. Келла. «Мастер Келл», — настойчиво повторил Нед, протягивая бокал. Келл понимал, что должен уйти, однако невольно приблизился к стойке и, прежде чем сесть, мысленным усилием придвинул табурет, не прикасаясь к нему. «Позер», — произнес мысленный голос и, видимо, был прав, однако факт остается фактом. Уже очень давно никто не смотрел на него такими глазами, как Нед. Келл взял стакан. «Что ты хотел мне показать?» Нед просиял, услышав «ты», и достал из-под стойки шкатулку. «Видите ли, я тренировался». Он откинул крышку и достал из шкатулки небольшой сверток. Увидев его, Келл поспешно поставил бокал. Это был набор стихий, такой же, как Нед пронес сюда 4 месяца назад. Нет, тот же самый, от темных дощечек до бронзовой защелки. «Где ты это взял?» — спросил Келл. «Купил?» Нед почтительно поставил волшебную шкатулку на стойку и открыл защелку. Крышка откинулась, открыв взором 5 стихий в своих ячейках. «У джентльмена, которому вы ее продали. Было нелегко, но мы смогли договориться». «Отлично», — подумал Келл, внезапно упав духом. «Хуже обычного энтузиаста может быть только энтузиаст богатый». «Я пытался сделать свою собственную», — продолжал Нед. «Но у меня ничего не вышло. Я никогда не был силен в таких вещах. Вы бы только видели мои чертежи, как курица лапой, честное слово. И тогда я нанял». «Не отвлекайся», — перебил его Келл, чувствуя, что Нед может хоть всю ночь блуждать по извилистым тропинкам своих мыслей. «Верно», — согласился он. «Итак, я хотел показать вам...» Он театрально щелкнул пальцами. «Вот это!» Нед постучал по ячейке с водой, потом положил ладони на стол, впился взглядом в шкатулку, и Келл успокоился. Все равно у него ничего не получится. Но что-то изменилось. В прошлый раз Нед делал над водой таинственные пассы, бормотал заклинания, как будто слова имеют какую-то силу. Вот сейчас его губы шевельнулись, но Келл ничего не услышал. Ладони лежали на столе по обе стороны от шкатулки. Сначала, как он и ожидал, ничего не происходило. Но потом, когда Келл уже начал терять терпение... Вода шевельнулась. Всего лишь крохотная капелька приподнялась над поверхностью и упала обратно, пустив мелкую рябь. «Ох, Санкт!» Нед торжествующе выпрямился. Он старался сохранять спокойствие, но видно было, как ему хочется вскинуть руки и издать торжествующий крик. «Вы видели?» «Нет, вы видели!» — повторял он. «Да, Келл видел. Такие способности не назовешь выдающимися, но он и этого не ожидал». Для Неда, для любого жителя Серого мира это было невозможно. Но в последние месяцы Келл начал догадываться, что ничего невозможного нет. Как-никак Лайла, родом из Серого Лондона, и она... Впрочем, Лайла — это совсем другое дело. «Магии больше нет места в вашем мире», — сказал он королю. «Мир цикличен, может быть, наши времена когда-нибудь вернутся?» «Что происходит?» Он всегда считал, что магия — это огонь, и каждый Лондон находится все дальше от очага. Черный Лондон был так близко, что сгорел дотла, а в Сером Лондоне давным-давно остались только холодные угольки. Но, может быть, среди них сохранилась искра, и она еще может вспыхнуть. Может быть, он ненароком раздул гаснущее пламя, или это сделала Лайла? «Это все, что мне пока удается», — взволнованно сказал Нед. Но если хорошенько потренироваться, он с надеждой посмотрел на Келла и быстро отвел глаза. «С хорошим учителем или Хотя бы с добрыми советами? Нет, решился Келл. Конечно, я понимаю, вы заняты, у вас много дел и нет свободного времени. Эдвард, снова попытался Келл. Но у меня есть для вас кое-что. Келл вздохнул. Но почему всем вдруг вздумалось делать ему подарки? Я много думал над тем, что вы сказали в прошлый раз о том, что интересуетесь только самыми важными вещами. Я долго искал и мне кажется, приготовил для вас достойный подарок. Сейчас принесу. И не успел Келл его остановить, не успел объяснить, что не может ничего взять, как Нед умчался вверх по лестнице, прыгая через две ступеньки. Келл смотрел ему вслед, жалея, что не может остаться. Он скучал по таверне в двух шагах, по простоте и надежности этого места, этого города. Стоит ли возвращаться домой? В том-то и дело. Домом ему был Красный Лондон, в этом мире он чужой. Он до мозга костей пропитан магией, он арнезиец, а не англичанин. И даже если в этом мире сохранилось хоть немного силы, а Тирен говорит, что миров без силы не бывает, Келл не сможет пустить ее в ход ни ради Неда, ни ради короля, ни ради себя самого. Он уже погубил два мира и не хочет брать на душу третий. Он провел пальцами по волосам, встал со стула. Шаги наверху слышались все тише. Шкатулка с игрой все еще лежала на стойке. Забрать бы ее. Ну, что потом? Придется объяснять Гастре и Стаффу, откуда она взялась. Нет, пусть останется у мальчишки. Он оставил пустой бокал, шагнул к двери, сунул руки в карманы. На самом дне пальцы что-то нащупали. Он достал второй краснолондонский лин. Монета была старая, золотая звезда стерлась. Он не помнил, откуда она взялась. Наверное, когда-то забрал ее у дряхлого короля, обменяв на новенькую. А может, случайная сдача, затерявшаяся в шерстяных складках. Он всмотрелся в нее, потом наверху хлопнула дверь, по лестнице застучали шаги. Келл оставил монету на стойке возле пустого стакана и ушел. Шестое. Сейзенрош. Чем старше Лайла становилась, тем больше ненавидела таверны. Ее словно привязывала к ним невидимая нить. Беги хоть изо всех сил, но стоило достичь конца привязи, как та неумолимо затягивала ее назад. Она много лет пыталась перерезать эти путы. И не смогла. Нашествие стояло на самом краю доков, его фонари рисовали яркие круги в пелене морского тумана, наползавшего на порт. Вывеска над дверью была написана на трех языках, из которых Лайла понимала только один. Изнутри доносились знакомые звуки – скрип стульев, звон стаканов, взрывы смеха, угрозы, которые грозили вот-вот перейти в драку. Она сотни раз слышала это в таверне в двух шагах. Странно было услышать то же самое здесь, на черном рынке, у самого края империи, в волшебном мире. Видимо, в этом и заключается притяжение таких мест. В том, что две таверны из разных городов, из разных миров так похожи, одинаково выглядят, одинаково звучат. Лукард придерживал для нее дверь. «Та Сеннел», — сказал он, переходя на арнезийский. «После вас?» Лайла кивнула и вошла. Внутри нашествие выглядело вполне обычно, другими были только люди. В отличие от черного рынка, здесь шляпы и плащи были сброшены, и Лайла впервые увидела команды других кораблей. Мимо них еле протиснулся в дверной проем огромный вискиец, толстая белая коса покачивалась вдоль его спины. С голыми до плеч руками он вышел в зимний холод. У дверей толпилась горстка людей. Они негромко переговаривались на незнакомых языках. Один из них бросил взгляд на Лайлу, и она заметила, что глаза у него золотые. Не янтарные, а яркие, как зеркало с темными крапинками в металлических радужках. А кожа, на которой сверкали эти глаза, была черной, как ночной океан. И в отличие от Фаранса, которого она видела на черном рынке, лицо было покрыто десятками зеленоватых стеклышек. Они складывались в линии над бровями, спускались вдоль щек, окутывали шею. Зрелище было пугающим. «Челюсть подними», — шепнул Алукард, — «ты разинула рот, как рыба». В таверне стоял полумрак, свет лился не с потолка и стен, а снизу от столов и камина, и пламя свечей, падая на щеки и брови, окутывало лица причудливыми тенями. Народ было не очень много, в порту стояли всего четыре корабля. Лайла разглядела людей со шпиля, они сидели подвое, потрое и весело болтали. Возле бара Строс и Ленос играли в карты с несколькими вискийцами. Ола наблюдал за игрой, широкоплечий моряк по имени Тавес Троноск, все называли его Тав, погрузился в беседу с арнезийцем с другого корабля. Красавчик Васри ухлёстывал за фаруанской служанкой, в этом не было ничего необычного, а сухощавый Кобис сидел в уголке и в тусклом свете читал книгу, наслаждаясь относительным покоем. Посетители оборачивались, когда Лайла и Алукард проходили мимо. Ей захотелось куда-нибудь спрятаться, но потом она поняла, что смотрят не на нее. Всеобщее внимание привлекал капитан ночного шпиля. Одни кивали ему, другие махали рукой или поднимали бокал, некоторые приветствовали вслух. Видимо, за годы, проведенные в море, он завел немало друзей. Наверное, Алукард Эмери обзавелся и врагами, но их она пока не встречала. Алукарда жестом подозвал арнезиец с другого парусника, и Лайла не пошла следом, а направилась к бару и заказала местного сидра, который пах яблоками, пряностями и крепким алкоголем. После нескольких глотков она обратила внимание на вискица, сидевшего неподалеку. На шпиле вискицев называли «чозер» — гигантами, и теперь она поняла, почему. Лайла старалась не пялиться или хотя бы не подавать виду, но этот человек был настоящим великаном, даже крупнее Бэрона. Лицо, словно высеченное из камня, обрамлено светлыми густыми волосами, не тусклыми, как у близнецов Данов, а теплыми, медовыми, подходящими к цвету кожи, как будто он ни дня не провел в тени. Бицепс его руки, лежавший на столе, был шириной с его голову, а улыбка казалась шире, чем ее нож, правда, не такая острая и злая. Он посмотрел на нее, глаза были голубыми, как безоблачное небо. Волосы и борода вискица скрывали его лицо почти целиком, расступаясь только вокруг широких глаз и прямого носа, и потому нелегко было понять, о чем он думает. Может быть, просто оценивает ее, а может, вызывает на драку. Пальцы Лайлы потянулись к кинжалу на бедре, хотя ей искренне не хотелось пускать его в ход против человека, об которого он скорее зазубрится, чем поранит. Но тут, к ее удивлению, вискиц поднял кружку. «Ис Авен», — отозвалась она, салютуя своим напитком. «Ваше здоровье!» Великан подмигнул и осушил бокал одним долгим глотком. Лайла почувствовала вызов, сделала то же самое. Ее кружка была вдвое меньше, чем у него, но он и сам вдвое крупнее, так что поединок честный. Когда она поставила свою пустую кружку, вискиц рассмеялся и дважды стукнул кулаком по столу, одобрительно бормоча. Лайла положила монету на прилавок и встала. Сидр ударил в голову, и пол качнулся, словно она очутилась на палубе шпиля в жестокий шторм. «Полегче», — Алукард поймал ее за локоть, потом обхватил рукой за плечи, чтобы скрыть ее нетвердую походку. «Будь осторожна, когда заводишь друзей». Он повел ее к кабинке, где собралась почти вся команда, и она с наслаждением плюхнулась в кресло у самого края. Капитан занял свое место, и к нему, словно подхваченный невидимым течением, потянулись и остальные. Люди смеялись, звенели стаканы, скрипели стулья. Ленос украдкой бросил на нее взгляд. Это он распустил слухи, будто она морской дух Сарус. Неужели он до сих пор боится ее? Она достала его нож, теперь принадлежавший ей, и протерла краем рубашки. После первого бокала закружилась голова, она перестала вслушиваться в разговоры. Арнезийские слова плыли мимо, словно клубы дыма, распадаясь на звуки, высокие и низкие, и снова сплетаясь в музыку чужого языка. На другом конце стола Алукард поднимал стакан вместе со своей командой, и Лайла подивилась, как легко он вписывается в любое окружение. Она и сама неплохо умела приспосабливаться, а Алукард просто преображался. На шпиле он был не только капитаном, но и королем, а здесь, за столом, среди своих людей, стал одним из них. Он был и оставался командиром, но не возносился над остальными. Этот Алукард хохотал громче Тавы и флиртовал наравне с Васри, расплескал Эль как Ола, хотя в каюте Лайла видела, как он бросался наводить порядок, если ей случалось пролить вино или воду. Это был спектакль, и следить за ним было интересно. Лайла в сотый раз спросила себя, какой из этих Алукардов настоящий, а может быть, все они по-своему настоящие. А еще ей хотелось бы знать, где и как Алукард набрал такую пеструю компанию. Здесь, на суше, казалось, что между ними очень мало общего, а на шпиле они действовали как друзья, как одна семья. По крайней мере, так, как Лайла представляла себе семью. Бывало, конечно, ссорились, иногда доходило и до тумаков, но все были горячо преданы друг другу. А Лайла? Предана ли она? Ей вспомнились первые ночи, когда она спала спиной к стене и с ножом под рукой. Когда она поняла, что ничего не знает о жизни на корабле и жадно цеплялась за малейшие обрывки полезных навыков, языка, изредка помощи. С тех пор, казалось, прошло много лет, теперь с ней обращались более или менее как с равной, признали своей. И какая-то дерзкая частичка ее души, которую она пыталась заглушить на улицах Лондона, радовалась этому. Но в остальном ей было скверно. Ей хотелось оттолкнуть стол, выйти на улицу, уйти прочь, разорвать путы, которые привязывают ее к этому кораблю, к этой команде, к этой жизни. Начать заново. Тяжесть пут давила ее, хотелось взять самый острый нож и перерезать их, отсечь частичку своей души, которая хочет остаться, которая теплеет, когда Лукард кладет руку ей на плечо, когда Таф улыбается, остро скивает. «Это слабость», — предупредил голос в голове. «Беги», — произнес другой. «Что с тобой, Барт?» — спросил Вассер с искренней заботой. «Ничего», — Лайла постаралась снова улыбнуться. Строс придвинул к ней еще один полный стакан. «Беги!» — Алукард поймал ее взгляд и подмигнул. «Боже, надо было убить его, пока была возможность». «Эй, капитан!» — прокричал Строс, перекрывая шум. «Вы заставили нас ждать? Каковы же новости?» За столом стихли. Алукард поставил кружку. «Слушайте, оборванцы», — заговорил он. Наступила тишина. «Можете провести ночь на берегу, но на рассвете отправляемся». «Куда теперь?» — спросил Таф. «В Лондон», — объявила Лукард и посмотрел на Лайлу. Она насторожилась. «Зачем?» — полюбопытствовал Васри. «По делам». «Надо же!» — Строс почесал щеку. «Кажется, скоро турнир». «Возможно», — усмехнулся Алукард. «Не может быть!» — ахнул Ленос. «Чего не может быть?» — не поняла Лайла. «Он записался на эссентаж», — хмыкнул Таф. «Эссентаж», — Лайла попыталась перевести фразу. «Стихии... что-то там... что это такое?» Кажется, все остальные знали, о чем речь, только Кобис ничего не сказал, лишь насупился, глядя в кружку, но не растерялся, а встревожился. «Не знаю, капитан», — заговорил Ол, — «вы считаете, у вас хватит сил сыграть?» А Лукард со смехом покачал головой, поднес кружку к губам, отпил и резко поставил на стол. Она разбилась, сидр выплеснулся, но не разлился по столу, а подскочил в воздух вслед за ним и содержимое других бокалов. Жидкость застыла на лету, зависла на миг, потом посыпалась на стол. Одни осколки падали острым концом вниз, другие катились, как сосульки. Ледяной кинжал, который только что был сидром, плюхнулся обратно в бокал Лайлы. И только ледышка Алукарда парила в воздухе над его разбитой кружкой. Команда зааплодировала. «Эй!» — прорычал бармен за стойкой. «Заплатите за все, что расколотили!» Алукард улыбнулся и поднял руки, будто сдаваясь. Потом согнул пальцы, и осколки стекла, рассыпанные по столу, вздрогнули, потянулись друг к другу и соединились обратно в кружку. Как будто Алукард повернул время вспять. Кружка очутилась в руке у Алукарда, трещины помутнели и исчезли. Он поднял кружку, и ледяной сидр, паривший над головой, снова стал жидким и выплеснулся в целехонькую кружку. Он отпил глоток, салютовал бармену, и команда разразилась громовыми аплодисментами. Позабыв про свои напитки, люди стучали кружками по столу. Только Лайла застыла, как завороженная. Она, конечно, видела, как Алукард творит магию, ведь он несколько месяцев обучал ее на одно дело поднять в воздух нож, а это совсем другое. Она никогда не видела, что человек способен на такое после Келла. Васри, кажется, заметил ее удивление. «Капитан — один из лучших в Арнсе», — сказал он ей. «Обычно маги могут управлять одной стихией, некоторые двумя, а наш Алукард — триада», — с гордостью произнес он. «И не хвастает силой направо и налево, потому что в море великие маги очень редки. Они добыча ценная, того и гляди, схватят и продадут. За его голову, конечно, не раз назначали награду, но все-таки такие, как он, как правило, не покидают городов». «Тогда почему же он ушел?» — подумала она. Подняв глаза, она встретила взгляд Алукарда. Над темным глазом подмигивал сапфир. «Васри, ты бывал на Эссентаж?» — спросила она. «Доводилось», — ответил он. «В прошлый раз игры были в Лондоне». «Игры», — догадалась Лайла, — «вот что означает Таш. Игры стихий». «Они проходят раз в 3 года», — продолжал Васри, — «в городе, где живет победитель прошлых игр». «И на что это похоже?» — спросила она, стараясь не проявлять чрезмерного интереса. «Никогда не бывало. Да, тебе будет интересно», — Лайле нравился Васри. Пусть он не блещет умом, зато не обращает внимания на ее вопросы, не задумывается, почему это она так мало знает. «Эссентаж проводится уже 60 лет с последней имперской войны. Каждый год Арнс, Фаро и Веск сходятся вместе и выставляют своих лучших магов. Жаль, что это длится всего неделю. Таким образом, империи пожимают друг другу руки, улыбаются и говорят, что все хорошо», — заговорщически добавил Таф. «Политика — скучная штука», — махнул рукой Васри. «Но смотреть на дуэли — дело занятное. А какие там праздники? Выпивка, пари, красивые дамы?» «Не слушай его, Барт», — фыркнул Таф. «Самое интересное — это поединки. Дюжина лучших магов из каждой империи сходятся лицом к лицу». «Поединки. И маски там чудо как хороши», — задумчиво проговорил Васри. «Маски?» — с интересом переспросила Лайла. Тав подался к ней вначале, пояснил он, участники надевали шлемы для защиты, а со временем стали их украшать, чтобы выделиться. Постепенно маски стали турнирной традицией. Тав слегка нахмурился. «Удивляюсь, Барт, как ты никогда не была на Эссентаж?» Лайла пожала плечами. «Не оказывалась в нужном месте в нужное время». Он кивнул, словно ответ его удовлетворил. «Если Алукард и впрямь решил участвовать, турнир будет занятный». «Зачем люди идут туда?» — спросила она. «Просто, чтобы показать себя, покрасоваться перед дамами». «Дамы тоже участвуют», — вставил Васри. «Это большая честь защищать свое королевство». «Слава, дело хорошее», — возразил Васри, — «но победитель получает огромный приз. Не думаю, что нашему капитану нужны деньги, но...» Тав метнул на него предостерегающий взгляд. «Приз такой большой», — усмехнулся Ола, — «что даже королю жалко с ним расставаться». Вполуха слушая болтовню, Лайла провела пальцем по сосульке, тающей на столе. «Магия, маски, деньги». Эссентаж интересовал ее все сильнее. «А участвовать может каждый», — мимоходом полюбопытствовала она. «Конечно», — ответил Тав, — «если сил хватит». Лайла убрала палец, и никто не заметил, что Сидор продолжает двигаться, вырисовывая узоры на дереве. Перед ней поставили полную кружку, а Лукард призвал к вниманию. «В Лондон», — объявил он, поднимая кружку. «В Лондон», — откликнулась Лайла с улыбкой острой, как нож.